369. Гуру. «Не ничтожному, не малому свидетелями станете», — так сказал сам. К этому и надо готовиться, чтобы во всеоружие встретить идущее время. И веры больше надо иметь в грядущее счастье человечества. Безумствует уходящая тьма, но ведь это судороги и конвульсии смертельно раненого чудища. Сознание щита поможет пережить это тяжкое время. Свет впереди.